Михаил Пухов. В абсурдокамере. Точным движением инструктор отодвинул занавеску и теперь смотрел на меня так, будто был по крайней мере главным конструктором прибора, висевшего на стене в застекленной нише. Глаза инструктора глядели сквозь очки, как из аквариума. Он был весьма доволен своей особой, своей работой и своим положением в обществе. Говорил «мы», когда речь шла о вещах, в которых он заведомо не принимал никакого участия, и напоминал педагога, которого радует, что, по его мнению, ученики в рамках его предмета знают немного меньше, чем он. «Еще раз о сегодняшнем испытании», — он красиво взмахнул указкой. «Возможно, вскоре вы отправитесь в космос для контакта с одной из цивилизаций, которые мы, несомненно, откроем. Планета, на которую мы вас пошлем, и разумные существа, с которыми вам доведется познакомиться, абсолютно не похожи на Землю и на людей. Этот мир бесконечно чужд человеку. Еще вчера проблема контакта казалась неразрешимой. Скорее всего, вы сошли бы с ума в первые же минуты после высадки». Заученным жестом он вновь указал на застекленную нишу. Следует отдать ему должное. Инструкцию он помнил почти наизусть. «Для того, чтобы вы могли работать, мы дадим вам этот прибор. Его научное название — мимикратор. Его вешают на спину, как акваланг. Но это не просто дыхательное устройство. Назначение мимикратора — переводить чужую действительность в адекватные картины обычного для нас мира. Благодаря мимикратору нагромождение багровых самовоспроизводящихся кристаллов высотой с небоскреб превратится в вашем восприятии в милую березовую рощицу. Жуткий разумный паук о 12 волосатых лапах, преломившись в мимикраторе, станет интеллигентным старичком с мягкими манерами. И мимикратор переведет вашу внешность и ваши поступки в аналогичные характеристики, привычные обитателям планеты, на которую мы вас пошлем. В их глазах, или что там у них есть, вы станете многоногим страшилищем, но никто вас не устрашится. Они решат, что вы один из них, а вам будет казаться, что вы на земле. Но если бы ваша девушка увидела бы вас с мимикратором за спиной, она бы очень испугалась. Не обижайтесь, я от чистого сердца». Он захихикал. Примерно так смеялся бы электрический скат, располагая он этим самым мимикратором. «К сожалению, полное подобие — недостижимый идеал. Мимикратор абсолютно точно транслирует норму, среднее значение всех мыслимых и немыслимых характеристик. Но есть еще отклонения от нормы. Они настолько многообразны, что мелкие погрешности неизбежны. Поэтому вы не должны удивляться, встретив там человека с тремя глазами или с галстуком, не на должном, знаете ли, месте. В своей миссии вы не раз встретитесь с подобными нелепицами. Но вы должны вести себя так, будто все идет как следует. Это непросто. Чтобы проверить ваши способности к адаптации, а заодно приучить ориентироваться не в очень логичном мире, служит наш комплекс. По теории у вас вполне приличные оценки. Но практика это, знаете ли, другое. Мы создавали тренировочный комплекс несколько лет. Он построен не на песке. Кое-что мы почерпнули из литературы. Когда-то были целые направления в искусстве, которые очень нам пригодились. Кое-что мы взяли прямо из жизни. Всегда существовали и до сих пор существуют не особенно разумные, что ли, учреждения. Вам предстоит тренироваться у нас 8 часов в день на протяжении нескольких месяцев. Каждый сеанс будет оцениваться особо, а по завершении цикла мы выведем общий балл. От этой отметки многое зависит, поэтому вы не должны расслабляться ни на минуту. Вам это понятно? Я кивнул. И вы ко всему готовы? Я снова кивнул. В своих адаптационных способностях я не сомневался. Мне не зря выставляли самые высокие баллы. Иначе у меня не хватило бы терпения выслушивать затянувшееся напутствие. «Тогда идите!» Он указал на дверь. Изнутри это выглядело как ящик в клеточку. За дверью была другая дверь, в мелкий горошек. Ее подпирал вахтер. «Документы!» — прогремел он. Я показал язык. Он отступил в сторону. За дверью была еще одна комната. «Вы будете работать здесь», — сказали мне. «Я уже заполнял анкету, но учтите, площадью не обеспечиваем». «А улицей?» — поинтересовался я. Следующая комната походила на коридор. Какие-то люди стояли у зарешоченных окон и рассуждали о научных проблемах. «Делать железо скучно, закрывать бумаги неинтересно, кроссворды и те надоели». «Несмотря на то, что средств на нас отпускают меньше, чем на другие НИИ», — сказал тот, что был с ушами на голове, — «текучесть кадров у нас больше, чем в прошлом году». Другие спорили о возможных итогах предполагаемого поединка химика с Араратом. У соседнего окна разговаривали о литературе. «Поэзия!» — возмущался толстяк, стоявший вверх головой. «В одно место сходить с такой поэзией!» «Не советую», — сказал второй. «Одно место себе испачкаешь!» Он засмеялся. «Но старые поэты еще слабее!» — возразил третий. «У Цветаевой, например, всего одна песня. Горечь, горечь! Слышали? Да и та посредственная! Музыка, правда, выше всякого одобрения!» За очередной дверью работали. Комната была большая. Здесь стояло 7-8 столов. На столах сидели люди с задумчивыми лицами. Завидев меня, они очень обрадовались. «Вы к нам?» — спросили они. «Да, я буду у вас работать». Они призадумались. Потом один, вероятно, начальник, спрыгнул со стола и приблизился. «Образование высшее?» «Самое что ни на есть». «Тогда начнем с простого. Передвиньте шкаф к этой стене». Я так и сделал. Дверца шкафа открылась. Оттуда что-то вывалилось, грохнуло, разбилось в стеклянную крошку. Все дружно расхохотались. «Вы оказали нам большую услугу», — объяснил начальник. «Этот электронный прибор очень дорого стоил и висел у нас на балансе. Теперь он упал, следовательно, мы его спишем. Идите сюда, здесь будет ваше рабочее место. Считать умеете?» «До 10. «Вполне достаточно. Ваша задача проста. Этот бородатый юноша будет выдавать вам разные числа. Вы должны делить их на 3, в уме или как хотите». «Все ясно». Юноша с бородой сказал мне: 9. 3, сказал я. «Для начала недурственно. 12. 4, сказал я. 0,5. 0,166, начал я, но не успел закончить, потому что все дружно захохотали. «Из вас выйдет толк», сказал начальник. «Когда это случится, мы придумаем что-нибудь новенькое». «Попожей», сказал юноша, который выдавал мне числа. Он извлек из бронированного сейфа шахматы и шахматные часы. Остальные сгрудились вокруг. «У нас обед», — пояснил мне один из болельщиков, когда я тоже встал рядом с играющими. «Обедаем мы после обеда. Жалко, обед короткий, очередь длинная, не всегда удается сыграть». Играли в уголки, но шахматными фигурами и с часами, как полагается. Болельщики громко болели. Юноша, который выдавал числа, обыграл всех подряд. «Псы!» громко рычал на болельщиков очередной поверженный, освобождая место. «Ферзятиной ходи!» кричали болельщики. «Ходи Слоневским! Ходи конюшней!» «Это невероятно трудолюбивые люди», рассказывал мне начальник. «У нас очень дружный коллектив, я вас уверяю. У вас тоже есть способности, я это вижу. У нас из вас выйдет талант, я гарантирую. Когда это случится, мы что-нибудь придумаем». Обед кончился. Юноша спрятал шахматы и часы, потом запер сейф. Все потянулись к выходу, обедать, как мне объяснили. Остался один начальник. Он жевал бутерброд. «Чем у вас занимаются?» — поинтересовался я. «У нас режим», — объяснил он, жуя. «Боюсь, ваш вопрос выходит за пределы моей компетенции». Вскоре мои остальные коллеги вернулись и расселись по рабочим местам. Волосы на головах некоторых стояли дыбом. Они читали детектив. «Шесть!» — рявкнул вдруг юноша, который выдавал мне числа. «Два!» — четко среагировал я. «Выбросьте свой будильник!» — посоветовал юноша. «Шесть часов! Пора делать ноги!» Рабочий день закончился. «Главное, не забудьте о форточке!» — сказал мне начальник, давая ключ. «Вы сегодня дежурный! Закройте, обесточьте и опечатайте!» «Но чем мы все-таки занимаемся?» — спросил я. «Это страшная тайна!» Когда он ушел, а ушел он первым, юноша, который выдавал числа, сказал: «Мы работаем со временем, но что мы с ним делаем, никому не полагается знать». Я закрыл форточку, потом помещение и сдал ключ вахтеру, интеллигентному старичку с соответствующими манерами. «Вы не в курсе, чем здесь занимаются?» Он прочитал номер на ключе. «Кто ж его знает, сынок, чем вы занимаетесь? Говорили, убиваете чего-то, и все. Больше ничего не слышал, сынок». Я вышел под синее небо. Первые 8 часов истекли. Я сделал все правильно и не сомневался в высоких оценках. Но все-таки приятно было вновь очутиться на свежем воздухе, вдали от чудовищного мира абсурда. Улица была почти пуста. Всего один пешеход двигался мне навстречу. Здоровенный детина с рыжей бородищей во все лицо. «Подарите мне эту вещицу», — попросил я. Кивнув, он отстегнул бороду. «С тех пор я ношу ее на затылке».